Глава 37. Света после совершенно бестактного броска Саши долго горевала. Плакала, разрабатывала планы самоубийства, потом убийство коварного любовника, потом убийство той, ради которой он ее бросил, потом убийство их обоих и самоубийство. Чтобы тщательнее подготовиться к мести, Света держала себя в форме. Так, на всякий случай. Ходила в спортзал, в бассейн, сауну, а заодно и косметологу, парикмахеру и маникюрше. Но не лежать же в гробу чувырлой. Она так долго хранила в себе свои коварные замыслы, что, наконец, не выдержала и излила душу бармену одной хитрой сауны. Бармены часто выслушивают истории о несчастной любви. Но Солнышко был очень чутким человеком, к тому же голубой, и не понаслышке знал, как тяжело терять талантливого любовника. Словом, девичьи слезы упали на благодатную почву Андрейкиной гейской души и взрастили тандем возмездия. Справедливости ради нужно отметить, что Андрейка Солнышко прекрасно знал, кто такая Света, вернее, кто ее папа. А так как он до сих пор не расстался с детской привязанностью к черной икре и ликеру, он смел рассчитывать на скромную финансовую благодарность со стороны брошенной барышни. Андрейка взял на себя нелегкий труд — слежку за ветреным кавалером и за неизвестной разлучницей, которой впоследствии оказалась Катенька. В процессе слежки Андрейка совершенно случайно стал свидетелем убийства Кати Корнеевой и, будучи человеком опытным, в мгновение ока свернул операцию, дабы не попасть в поле зрения ментов, а через их пристальное внимание — на нары. Давясь от страха бутербродами с икоркой и запивая их ликером, он, заикаясь, докладывал Свете о результатах своих трудов. — Света, ой, так страшно! Я бы знал, ой, в жизни б не подписался. Ну, я ведь по-дружески хотел тебе помочь лярву эту выследить. Но тут же нет никакого криминала. Да ну что ты ей могла бы сделать? Ну морду когтями поцарапать, ну максимум колеса на тачке попротыкать. Ну я-то вообще не при делах. Ну вот вляпался, о господи. Света терпеливо ждала имя своей соперницы. Она давно подозревала, что это кто-то из ее подруг. Но, услышав имя похотливой конкурентки, лишилась дара речи. «Я тебя уверяю, Светочка, это она! Катя! Катя Корнеева!» — захлебывался ликером Солнышко. «Так страшно! Так страшно! Я думал, сейчас уж дослежу ее, пока они встретятся. Ну, чтобы уж наверняка, чтобы и она, и Саша твой вместе были. Вон фотик, видишь, приготовил, у друга взял. Думаю, сниму и Корнееву отправим фотки-то. Ну, Саши где? Он бы им дал. Ой, а как, ой, как! Страшно, ой, я же все снял, я же от страха-то замер. И все щелкаю, щелкаю, да щелкаю. Света долго не могла поверить, что ее голубой напарник стал свидетелем убийства. И только трижды выслушав рассказ, Солнышко со всевозможными деталями и подробностями поверила, что соперницы больше нет. Пленку со сцены убиения Катеньки проявлять в фотосалоне побоялись. Непроявленная кассета была надежно спрятана в ящике с нижним бельем Светы, а вскоре в этом отпала всякая необходимость. Произошел еще один невероятный случай. Солнышко встретил и опознал Катенькиного убийцу.